Никко Форд. Роман с дьяволом. Глава первая. Его темные глаза прожигали насквозь, насмехались, издевались надо мной, раздевали, срывая одежду слой за слоем. Вы когда-нибудь встречали мужчину, при одном взгляде на которого все разумные мысли моментально покидали мозг, и раскаленная стрела возбуждения устремлялась вниз живота? Губы приоткрываются, дыхание учащается, зрачки расширены, а тело напряжено до предела. В сознании мелькают картины дикого и животного секса. Этот человек ничего не делал, не прикоснулся ко мне, не произнес и пары слов, даже не улыбнулся, но томительное желание уже разливалось внутри. Я нахмурилась и отодвинула фотографию подальше. Сейчас не время пускать слюни на абсолютно неизвестного смазливого мужика. «Впервые его вижу», — ответила мрачно. «Какая разница, кто это вообще такой? Может, нам стоит обсудить более важные вопросы? Например, то, как нам вытащить моего отца из тюрьмы? Вы уверены, что не знаете его?» — вкрадчиво уточнил Сергей. «Никогда не встречали прежде? Посмотрите внимательнее». «Да, я уверена», — бросила с раздражением. «Я не идиотка». «Такого парня забыть нельзя, настоящий хищник. Такие типы способны получать любую, хоть молодую дурочку, хоть зрелую даму, и прожженной стерве голову вскружат, и самую добродетельную женщину покорят». На фото он сидел в полумраке за игральным столом, в одной руке держал карты, в другой зажал сигару, галстук ослаблен, рубашка расстегнута. Я не могла судить о его росте, но он был в отличной физической форме, мускулистый, подтянутый. Мышцы легко угадывались через тонкую ткань одежды. Почему Сергей о нем расспрашивает? Он явно не руководящая фигура, слишком красив. Я видела достаточно влиятельных шишек, политики, главы концернов и корпораций, директора заводов, бандиты. Все они постоянно пересекались с моим отцом. Так вот, поверьте, никто из них не вызывал ни капли вожделения. С точностью, да наоборот. Меня воротило от каждого из них, лысеющие, пузатые, с масляными взглядами и потными ладонями. Они старались облапать меня при первой возможности, сдерживались из последних сил, чтобы не перейти пределы допустимого, ведь иначе отец бы порвал их на клочки. Привлекательные юноши обычно оказывались начинающими актерами, моделями или избалованными папенькиными сынками. Еще встречались альфонсы, жиголо, у которых не было ничего святого и которые были готовы затащить в постель любую уродину, лишь бы получить выгоду в виде очередной подачки за ночь горячей любви. Наверное, мне стоило поразмыслить над сменой круга общения. «Кто он?» – спросила я. И тут же поймала себя на мысли, что мне не хотелось бы узнать про его вероятную карьеру жиголо или унизительные попытки выбить роль в каком-нибудь тухлом сериале. «Ваш отец подозревал заговор», – осторожно произнес Сергей. «Чересчур много совпадений. Вся империя вдруг трещит по швам. Проблемы на совершенно разных фронтах. Угроза банкротства, расследования. На ровном месте возникают трудности, происходит слив важной информации. И мы не контролируем ситуацию, не можем ничего остановить». «Верно», – я кивнула. Он подозревал группу людей, конкурентов или бывших сотрудников, партнеров. «Врагов у нас хватает». «Сегодня утром я показал ему ту же самую фотографию, и он не узнал человека на снимке». «А с чего бы ему?» – осеклась и пораженно воскликнула. «Черт, неужели он причастен?» «Именно!» – горько усмехнулся Сергей. «Черт!» «Как? Не понимаю». «Максим Чертков, кличка Черт, это он стоит за всем!» – продолжил, вновь подвигая фото ко мне. «Точно его не припоминаете?» «Нет», – выплюнула с отвращением. «Как ему удалось? Сколько лет этому сопляку?» «Черт, проклятие!» «Мне 25, а ему немногим больше, лет 30, и он сумел засадить за решетку моего отца, человека, который столицу в кулаке держал, который столько дел курировал по всей стране и за границей. Да как это возможно? Бред полнейший! Он наверняка подставной, просто прикрытие!» Я отказывалась принять очевидный факт. «Маловероятно!» Уклончиво ответил Сергей. «Но как бы там ни было, нам придется иметь с ним дело». «Что?» Я чуть не поперхнулась от возмущения. «В каком смысле?» «Он сделал предложение». «Ну и?» «Отец отказал?» «Вашему отцу об этом предложении неизвестно». Ровно проговорил. «Не успели доложить? Вы же встречались с ним утром». «Я никогда не посмею доложить ему о таком предложении». Отвернулся. «В чем дело?» «Что этот гаденыш потребовал? Миллионы? Миллиард?» Он и так нас основательно ободрал, заморозил кучу счетов, отнял особняк. Я живу в своем отеле. Странно, что он еще это не отобрал. О деньгах речи не шло. Я заинтригована, презрительно хмыкнула. Поверьте, он только начал. Он может захватить все активы, он не прекратит, а мы его не остановим. И самое худшее произошло. Отец в тюрьме. Боюсь, это не самое худшее. А что тогда? У него есть информация по вашему брату. Он знает об истории в университете. О выпускном? Я невольно сглотнула. Да, последовало лаконичное подтверждение. Теперь вы понимаете, о чем я. Более чем. Сергей снова посмотрел на меня, но по-прежнему молчал. «Да говорите уже!» Не выдержала я. «Чего хочет этот ублюдок?» «Вас!» Я сдавленно выдохнула. Он сам меня нашел и выдвинул это похабное предложение. Сергей нервно пожал плечами. «В другой раз я бы врезал ему посильнее, пусть и предпочитаю куда более цивилизованные методы». Выходит, он действительно сказал, что... Он сказал, что хочет вас, и оставил вот это. Сергей положил на стол темно-красную карточку. Визитка ночного клуба Hellfire. Адское пламя. Он сказал, чтобы вы пришли сюда в полночь. Умолк и глухо прибавил. Если согласны. Я не понимаю. Нервно потерла виски. Столько стараний, вложений. Зачем ему? Ради чего? Слишком много растрат для... Для секса на одну ночь или как это назвать? Нереалистично, глупо, странно. Затевать сложную многоходовую комбинацию ради развлечения. Дурацкое объяснение, но ничего лучшего у меня сейчас нет. Поэтому придется смириться с текущим положением. «Я полагал, это нечто личное», — заявил Сергей. «Отвергнутый поклонник или бывший любовник? Здесь явно личные счеты». «Безумие», — отмахнулась я. «Какие личные счеты могут быть, если я его совсем не знаю? Я впервые вижу этого подонка». «Тем не менее, он готов отозвать всех псов и оставить вашего отца в покое. Он также не тронет вашего брата, если вы примете правильное решение». «Правильное? Простите, я только передаю его слова». «Спасибо, Сергей». Криво усмехнулась. «Я подумаю над тем, чтобы переспать с абсолютно незнакомым человеком ради спасения семьи. Я не уверен, что у вас есть выбор». «Даже так?» «Не собираюсь вас пугать, но слухи о Черткове ходят самые разные. Он не из тех, кто готов принять отказ. Если он решил заполучить желаемое, то не изменит свой план». Я не нашла в себе силы продолжать разговор и поспешила как можно скорее покинуть кабинет Сергея Скворцова, основного адвоката моего отца. Я двигалась по коридору на автомате, не обращая внимания ни на что. Не помню, как оказалась в лифте, как сумела добраться до собственной машины. Я очнулась от липкого оцепенения только за рулем. Темно-красная визитка жгла ладонь. Крохотный кусок картона оказался позорной печатью. Неужели я намерена пойти до конца? Продаться? Да, Чертков невероятно притягательный мужчина, но это именно он виновен в падении нашей семьи. Это именно он отравлял мою жизнь на протяжении года. А теперь и вовсе вынуждает принять унизительное предложение. Дурное предчувствие клокотало в груди. Я не могла поверить, что мужчина способен разработать схему и методично воплощать ее в жизнь ради власти над женщиной. Правильно, что не могла. Все оказалось гораздо хуже.